Это новое чувство расправило Борису плечи. Впервые за все четверо суток путешествия от Минусинска до Москвы он не только освободился от страха, но улыбался и не мог согнать с лица эту гордую, радостную улыбку. Надо же! Там, в сибирской глухомани, в Минусинске, три десятка евреев-инженеров шепчутся об эмиграции тайком, закрывая окна и двери. Иные скрывают свое еврейство даже от собственных детей. А здесь, в Москве, той самой Москве, которая клеймит и разоблачает международный сионизм, об эмиграции говорят открыто, да что там говорят, завидуют им, евреям. Он посмотрел на стоявших у синагоги людей. Таких откровенных евреев он тоже видел впервые. В детстве, когда он жил с родителями в Туркмении, его родители и их еврейские друзья даже дома носили туркменские халаты, говорили при встрече «салам алейкум» и не по еврейской, а по мусульманской, туркменской традиции не ели свинину и не пили водку. В Свердловске, когда он учился в политехническом институте, все студенты с еврейскими фамилиями окали, как русаки, и старательно налегали на дешевую свиную тушенку. А в Минусинске евреи-металлурги хлещут водку и спирт стаканами, откармливают в сараях свиней, охотятся в тайге на кабанов и после каждого второго слова прибавляют сибирское «то». «Я тебе-то сказал-то!» Нужно быть тонким и даже изощренным антисемитом, чтобы не по паспорту, а по внешнему виду узнать евреев в этих сибиряках, уральцах, волжанах. А тут, в Москве, в самом центре оплота всего прогрессивного человечества, рядом с площадью Дзержинского, это вызывающая пейсатая, бородатая толпа, сто, а то и более мужчин, в каких-то темных длиннополых пиджаках и в кепере на головах, а на груди у безбородых юношей, в их открытых воротах, ярко блестят золотые цепочки с шестиконечными звездами. И женщины тут, и дети, а язык? На каком языке они говорят, Господи? Неужели это иврит? В Москве на улице открыто иврит? Еще не понимая, как он, сибирский валенок, может сочетаться с этими евреями, но уже чувствуя себя не одиноким жидом, против которого 260 миллионов советских людей, плюс все остальное прогрессивное человечество, а среди своих друзей, союзников, Кацнельсон непроизвольно сделал глубокий выдох, словно доплыл до спасительного берега, и в уже освобожденные от страха и 24-летнего гнета легкие набрал совсем другой, столичный, что ли, воздух, воздух улицы Архипова. Низенький рыжебородый еврей в открытом черном пальто с белыми шнурками из-под пиджака и какими-то тонкими черными кожаными ремешками в руках остановил его в двери синагоги. «Аид?» Кацнельсон вдруг с радостью вспомнил, что знает это слово, но он не знал, как сказать по-еврейски «да», не только вальяжно, как сторожу на заводской проходной, кивнул рыжебородому с высоты своего роста и прошел в синагогу. К его удивлению, внутри синагоги людей было значительно меньше, чем снаружи. В центре большого молельного зала стояли человек 40 мужчин, в основном старики. Они держали в руках молитвенники, усердно, как дятлы, раскачивали взад и вперед седыми головами, кепели и бормотали какие-то негромкие, гортанные слова. «Айн кайлохайну, айн каданайну, айн кемелкайну, айн кемошайну». «Стихи какие-то», — подумал Кацнельсон, снял шапку и поверх голов молящихся посмотрел вглубь молельного зала. Там лицом к молящимся стоял коренастый и, к удивлению Кацнельсона, молодой, не старше 40, раввин в черном костюме. Он читал молитвенник. Рядом с ним и тоже лицом к залу молились два огромных еврея, удивительно похожих не то на грузин, не то на армян. За их спинами в стене был высокий стеклянный шкаф. Дверцы этого шкафа были украшены цветным витражом, а за стеклом стояли какие-то свертки и лежала на подушке какая-то книга. «Интересно, — подумал Кастнельсон, — почему этот старый еврей, стоящий поблизости, уже несколько раз оглянулся с явным осуждением в глазах?» Борис осмотрел себя. «Нет, все на нем в порядке, и шапку он снял, как в церкви. Ладно, не будем обращать внимания». «Миникилу хейну, микаданейну, микимилкейну, микимашейну!» Невнятно неслось по синагоге, и Борис с ужасом подумал, что он никогда не выучит этот язык. Впрочем, ему и ни к чему. Тут же успокоился он. Он не собирается молиться ни тут, ни там. Он только должен отдать список вот этому раввину. И уже не слушаясь в голоса молящихся, он запустил руку под пальто и пиджак, нащупал подкладку пиджака, шов. Черт возьми, как же он теперь отпорит эту подкладку, растроченную маминой швейной машиной? Мама так старалась, чтобы незаметно было, что это не фабричный шов. «Но дело лохейну, но дело данейну», — раскачивался в молитве зал. «Но дело молкейну, но дело машейну». Борис прошел пальцами до верха шва, до своего левого рукава, и с облегчением перевел дух. Тут под мышкой, где пропотела, заношенная ткань была слабой, слабой даже на ощупь. Нужно только чуть-чуть потянуть, вот так. Нет, не рвется, сука. Нужно сильней. «Барух Аллахейну, барух Адонейну», шелестели вокруг евреи. «Барух Малкейну, барух Машиейну!» Неожиданно в ритмичный шепот молитвы ворвался громкий треск разрываемой ткани. Евреи замерли, повернули головы к Кастнельсону. Раввин посмотрел на него поверх очков. Борис побледнел, но тут же нашелся. По школьной выучке сам повернул голову назад, словно этот треск и зашел не от него, откуда-то из-за его спины. «Аттаху Элохейну, аттаху Адонейну!» продолжал раввин, и евреи, отвернувшись от Кастнельсона, подхватили в полный голос: «Аттаху Малкейну, аттаху Машейну!» Пользуясь этим шумом, Борис, пропотев, дорвал подкладку своего пиджака и нащупал заветный список. «Все! Осталось только дождаться конца их молитвы. Интересно, долго еще? Впрочем, он подождет. Он ехал четверо суток, а до этого еще полгода вынашивал эту идею. Он подождет». «А теперь, — вдруг сказал раввин по-русски, — честь выноса Торы мы передаем сегодня нашим грузинским евреям, братьям Ираклию и Семену Каташвили. Они пожертвовали на нашу синагогу каждый по 2000 рублей. Прошу вас, Ираклий и Семен!» Раввин открыл стенной шкаф и со словами «Ваеги бинсо гаром ваймер машеку магашем» достал свиток в белом шелковом чехле с золотой вышивкой, передал его в руки двух грузинских евреев. Ираклий и Семен, с выражением значительности на своих усатых лицах, огромными, как клешни, пальцами в золотых перстнях, осторожно приняли священную книгу и стали обносить ею молящихся, а раввин шел за ними, говоря: «Гадлу лагашем ити унромема шмо яхтав».